Сбор заявок. 1.1. Ответственность за материальные ценности. Каждый сотрудник бюро обязан обеспечивать сохранность вверенного ему имущества. Утрата, порча или оставление без присмотра специализированного инструментария, судьба фонов и их компонентов, профессиональных препаратов, иных рабочих атрибутов приравнивается к грубому нарушению кодекса. 1.2. Меры воздействия. За указанные нарушения предусмотрены санкции, включая понижение в должности, временное отстранение от обязанностей, частичное или полное форматирование памяти по решению руководства. 1.3. Принцип ответственности. Помните, должное обращение с оборудованием – это гарантия вашей профессиональной эффективности, условия личной безопасности, основа доверия со стороны бюро судеб. Петя Голубцов ворочался в постели, стараясь поймать за хвост ускользающий сон. Но никак не получалось. Его то и дело отпугивали. Акустики панельного дома могли бы позавидовать лучшие концертные залы и кафедральные соборы Европы. Соседские бабки опять раскрыли в подъезд двери своих квартир и устроили оперный концерт на площадке. «Ничего, Оль, не помогает. Все из рук валится. Сплошное невезение. На почте мою посылку потеряли. Сын вчера звонил, отругал, что мошенником по телефону номер карты назвала. Хорошо, что хоть денег не так уж много там было. А дочка с зятем мне смарт-телевизор подарили полгода назад. Я его ни разу не включала, ничего не понимаю, а спросить боюсь. Дети бесятся, если я чего-то не понимаю. Ох, и не везет». Голубцов хотел лишь одного. Впервые за неделю выспаться. А тут этот траурный утренник за дверью. Натянув шорты и тапочки жены, спящие, к слову, без задних ног, он нацепил на лицо самую злобную гримасу и, выйдя в подъезд, без приветственной речи перешел в атаку. «Бу-бу-бу-бу-бу, сколько можно? Плевать всем на ваши проблемы. Идите к себе и нойте там друг другу. Чего вы постоянно на весь подъезд бубните?» «Извините, мы больше не будем», — откланялись соседки и попятились в квартиры. Голубцов даже не успел победно улыбнуться, как снизу послышался голодный рев перфоратора, вгрызающегося в сочный бетон. Поспал, блин. Судя по эху, сверлили как будто прямо в подъезде. Не меняя основной прикид, Петя переобулся в ботинки, чтобы прогуляться в аптеку за берушами, а заодно проверить, кого там укусил вампир-ремонтник в 8 утра в субботу. Он заглядывал на каждый этаж и прислушивался, но везде было пусто. Кое-где почему-то пахло краской и растворителем, хотя стены здесь явно не красили со времен Юлия Цезаря. Купив затычки для ушей, мужчина вернулся к дому, и тут под ботинком что-то хрустнуло. Убрав ногу, Петя заметил странные треугольные очки, которые, к счастью, лишь немного деформировались. «Хм, интересный дизайн», — покрутил в руках находку Голубцов. «Скоро, наверное, в форме бананов начнут делать». Он вошел в подъезд и намеревался оставить очки на подоконнике, но ради интереса решил примерить. Тут-то ему и открылось всякое. Петя даже тихонько ахнул, когда перед ним возникла стремянка, а на ней мужчина в спецодежде, устанавливающий какой-то прибор над одной из дверей. Над другими дверями Голубцов заметил похожие приборы. А еще различные знаки виднелись там и тут. Красные кресты, зеленые галочки, желтые смайлики. Оцепенев от страха, он, затаив дыхание, разглядывал через очки скрытый от обычного человеческого взора мир. Установив небольшую металлическую коробчонку над дверью, странный мастер спустился по лестнице и достал тряпку и бутылек. Отвинтив крышку у емкости, он смочил тряпку жидкостью. В нос Голубцову ударил едкий запах растворителя. Работяга принялся стирать зеленую галочку с двери. Закончив, он снова забрался на стремянку. Петя снял очки, и перед ним предстал обычный пустой подъезд. Без разноцветных знаков, лестниц и незнакомцев в спецодежде. Вернув очки на нос, он подошел к неизвестному типу. На полу в чемодане лежал перфоратор. Главный виновник шума. «Интернет проводите?» — дежурно поинтересовался Голубцов. От испуга человек чуть было не упал вместе с лестницей. Но Петя вовремя схватился за стремянку, не дав ей опрокинуться. «Ты где очки взял?» — ответил вопросом на вопрос мужчина, глядя на Петю сверху вниз. «У подъезда валялись. Ваши?» «Нет. Это сборщика заказов». Бубнов бестолочь, криворукая, уже вторые очки теряет за 3 года, — выругался мастер. «Какого еще сборщика? Вы вообще кто? Почему я вас не вижу без этих идиотских очков? Зачем двери чужие портите? И какого, простите, Хулио Хосе Иглесиаса вы сверлите в 8 утра?» Прежде чем ответить, мужчина нажал на кнопку, и коробчонка над дверью загорелась зеленым светом. «Вот так!» Он оттряхнул руки, спустился и снова потянулся за перфоратором. «Я вообще-то ничего тебе объяснять не должен. Бубнов пусть с этим разбирается, это его косяк». «Да вы же...» Петя не успел озвучить претензию, так как мастер его перебил. «Но ввиду того, что настроение у меня сегодня болтливое и охота размять язык, я так и быть расскажу. Все равно завтра все забудешь». «Почему забуду?» «Память сотрут», — беззлобно улыбнулся мастер. «Протокол, техника безопасности, кодекс, все дела. Я из бюро судеб. Слыхал о таком?» Петя смотрел на него, как на типичного безумца. На невидимого безумца. «Объясняю. Название говорит само за себя. Тружусь на благо судьбы. Видишь, зеленым горит?» «Ну, вижу». «Это значит, что в данную квартиру скоро начнет поступать позитивный заряд. Постепенно у ее безбашенной хозяйки наладится жизнь, решатся некоторые проблемы, здоровье придет в норму, тараканы в голове разбегутся. Не сразу, конечно, с годами. Судьба пишется медленно, по чуть-чуть». Мужчина переставил лестницу к другой двери и, сняв зубами колпачок с маркера, начал размечать место под будущее отверстие. Голубцову казалось, что над ним сейчас как-то очень тонко подшутили. Но стоило ему снять очки для проверки реальности, как рабочий исчезал вместе с инструментом. Если это не являлось доказательством его бредней, то что тогда? Само по себе, что ли, у нее все налаживаться будет? «Нет, конечно. У нас на каждую душу целая бригада трудится. Сперва сборщик собирает заказы и помечает жилье. Потом я устанавливаю, меняю или перенастраиваю старый приемник. Он улавливает общий фон и передает информацию на главный сервер. Потом специально обученный компьютер или человек рассчитывает индивидуальную программу. Последним в дело вступает техник. Он уже и взаимодействует с клиентом напрямую. Подстраивает реальность под написанную или исправленную судьбу. Зависит от расчета. Но я тебе точно могу сказать, что на роду ни у кого ничего не написано. Это наша любимая байка». Договорив, мужчина начал дырявить стену. Петя стоял словно оглушенный. Подобная информация субботним утром плохо усваивалась в его голове. Да еще этот шум. «Так я не понял. Мою судьбу решают какие-то посторонние люди и компьютеры, что ли?» Сделал тревожный вывод Голубцов и вцепился в ногу мастера, так что тот чуть не выронил инструмент. «Ты прекращай мешаться, а то я тебе приемник вообще разобью. Я про тот, что у тебя на плечах», — на всякий случай уточнил он и, нахмурившись, продолжил. «Не все так просто. Это тебе не интернет твой подключать. Есть куча нюансов». «Ну так договаривай, раз начал», — обиженно буркнул Петя. «Тогда хватай ящик и пойдем на 2-й этаж. Я сюда потом вернусь». Они вместе собрали инструмент и поднялись на следующий уровень. «Понимаешь, какая штука?» — роясь в инструментальном ящике, говорил мужчина. Люди сами притягивают к себе те или иные обстоятельства. Судьба работает на нас. Все зависит от нашего настроения, поведения, целей, от слов, в конце концов. Вот в этой квартире, мастер показал на дверь с желтым кругом, живет мужчина. Зовут то ли Костя, то ли Коля, не помню. Короче, этот Вася все время жалуется на одиночество. Он сам постоянно посылает во Вселенную запрос, говоря о том, что он одинок и никому не нужен. Сборщики же разные бывают. К примеру, Бубнов, который очки потерял, он же как робот безмозглый. Такой не станет разбираться в душевных тревогах. Копать, глубоко помогать. Пришел, услышал, записал. У него ставка почасовая. Так вам и зарплату за это платят? Нет, что ты, мы трудовые извращенцы. Конечно, платят. Не перебивай больше. Глупцов кивнул. Короче, вот этот Костя, значит, без конца говорит, что он одинок и умрет одиноким. А Бубнов тут как тут. Раз карандашиком в блокнот. Затем достал баллончик и пометил желтым. Цвет одиночества. Все. Считай, человек сам себе судьбу накликал. Дальше я с приемником. Тот пишет информацию. Потом расчет и разнарядка. Вуаля. На выходе у нас 40-летний закомплексованный алкоголик. Хорошо, если в компьютерные игры ударится. А то ведь потенциальный самоубийца. А кто виноват? Посторонние люди? Судьба злодейка? Нет. Сам себе запрос сделал, развел руками установщик. Но ведь у него над дверью красная лампочка горит, а не желтая, показал пальцем Петя. Это потому, что он злым был после развода. Сейчас поостыл, справился с гневом. Теперь только одинокий. Мужчина с грохотом поставил стремянку и, забравшись по ней, что-то переключил в коробчонке. Лампочка изменила цвет на депрессивно-желтый. Теперь программистам будут другие данные поступать. Будь другом, подай растворитель и тряпку. Глупцов потянулся за бутыльком, но остановился и вернулся к расспросам. А если человек оптимист, но ему патологически не везет, и все тут? Вот прям неудача за неудачей. Ему что, каждый раз улыбаться и говорить, что все будет хорошо? А если кто из близких погиб? У близких свои судьбы. Оптимист на это повлиять никак не может. Удача не зависит от тебя одного. Это, мне кажется, и ежу понятно. Этажом выше на одну только 11-ю квартиру 6 приемников. У каждого члена семьи свой цвет и свой запрос. Короче говоря, своя судьба, совершенно не зависящая от других. Человек всегда думает. Если с его близкими что-то происходит, это значит, над ним лично кто-то издевается, специально гадит. А он тут по факту вообще ни при чем. У него-то по разнарядке все хорошо. И при случае он себя спасти сможет, если будет запросы посылать позитивные. А других, увы, никак. Они сами себе хозяева. И так везде. На работе, на улице, в личной жизни. Мы же взаимодействуем друг с другом. Влияем на состояние. «Слишком сложно», — замотал головой Глупцов. «Да чего тут сложного-то?» Мужчина фыркнул, будто объяснял, как яблоки в магазине взвешивать. «Ну вот пример. Идешь ты, никого не трогаешь, а тут — бдыщ! Перед тобой вырастает этот, ну... Знаешь, вечный кипятильник, который сплошь негативные запросы во Вселенную посылает. У него, как правило, все не так. Дождь — плохо, солнце — плохо». Даже воздух, понимаешь, не тот он вдыхает. А у тебя душа, к примеру, тонкая и нежная, как салфетка. Чуть что порваться может. Ты не выдержал и принял близко к сердцу. Начал грустить. Да так загрустил, что стал постоянно говорить и думать о том, какой ты несчастный. А Бубнов тут как тут. И вот над дверью серая или черная лампочка. А все, что бы ты ни делал, будет твою грусть усиливать. А там либо кто-то вмешается, либо сам разорвешь порочный круг, если сможешь. Либо... Он виновато развел руками. Вот как-то так. А что, нельзя сразу поставить приемник на зеленый свет, минуя Бубнова? Нет, ты что? Он же отчеты сдает потом. Это увольнение сразу. Эх, увижу я этого Бубнова? Не увидишь. Он только через неделю сюда вернется. Да и Бубнов тут ни при чем. Он хоть и валенок, но человек просто делает свою работу. А я просто поболтать люблю, вот и болтаю лишнее. Ты не переживай. Каждый получает то, что сам хочет. Тут уж ничего не поделаешь. Мастер заменил батарейки в старых приемниках, протер лампочки и начал собираться. Но я же могу вмешаться, так? Могу помочь кому-то? И даже себе? Можешь. Вот только ты скоро это забудешь и вернешься к обычной жизни. А в обычной жизни ты далеко не альтруист и не благодетель. «У меня очки останутся», — не сдавался Петя. «Техник очки заберет, пока спишь». «Не будь ты таким наивным». «Но сегодня можешь развлечься». «Только в приемнике не суйся, током убьет», — строго смерил он взглядом Голубцова. «Ладно, мне работать надо. Спасибо за беседу. Давно язык чесался кому-нибудь рассказать, чем занимаюсь. Да, нельзя. А тут ты с очками». Голубцов и не собирался никуда лезть. Несмотря на сложную систему, описанную человеком из бюро судеб, Петя понял самое главное. Чем больше вокруг людей с хорошими запросами, тем меньше они будут отрицательно влиять на него самого. Добежав до своего этажа, он взглянул на соседские двери. Зеленая, фиолетовая, черная. Голубцов позвонил в черную. Через минуту дверь ему открыла пожилая соседка, что с утра жаловалась на жизнь. «Здрасте. Вы извините, что накричал сегодня. Я это... не со зла!» Слова давались Голубцову с трудом, но он пересиливал себя. «Давайте я вам с телевизором помогу». Соседка перебрала кучу причин для отказа, но Голубцов напирал со своей любезностью и, в конце концов, смог уговорить. Рассыпавшись в благодарностях, когда с настройкой телевизора было покончено, женщина переключилась на жалобы, но Петя ее быстро одернул. «Вы прекращайте. Будете так говорить, обязательно беду на себя накличете». Затем он прочел ей долгую и нудную лекцию о судьбе и пообещал, что теперь будет постоянно проверять, как у нее дела и какие запросы она посылает во Вселенную. То ли от страха, то ли действительно поняв, что от нее хотел сосед, женщина пообещала измениться. Возвращаясь домой, Голубцов заметил над своей квартирой две лампочки — красную и желтую. Кажется, он со своей работой и злобой совсем перестал уделять время жене. И та чувствовала себя ужасно одиноко. Следующим утром, как и обещал мастер из бюро судеб, Голубцов обо всем забыл, а очки бесследно исчезли. Но не успел он протереть глаза, как заметил на столе странную записку, написанную его почерком. «Следи за своими словами и мыслями. Что у Вселенной попросишь, то и получишь». Петя не любил ребусы, особенно составленные в неадекватном состоянии. Но на другой стороне записки обнаружился номер телефона. Набрав его, он услышал женский голос. «Добрый день! Отдел кадров бюро судеб. Если вы хотите записаться на собеседование, нажмите 1. Если вас уже избрали кандидатом на определенную должность, нажмите 2. Голубцов прочитал послание, оставленное самому себе на бумажке. Сразу под номером телефона виднелась приписка. «Нажми 2». «Тык,